Итак, мы сегодня читаем Гран Шримад Бхагавадгиту, как она есть, 10 главу, которая называется «Великолепие Абсолюта», текст 33. Ам намо Бхагавате Васудевая. Ам намо Бхагавате Васудевая. Ам намо Бхагавате Васудевая. Ам намо Бхагавате Васудевая. Ам намо Бхагавате Васудевая. Ам намо Бхагавате. Акшаранам акаросми. Акшаранам акаросми. Акшаранам акаросми. Акшаранам акаросми. Двандва самаси касьяча. Двандва самаси касьяча. Двандва самаси касьяча. Двандва самаси касьяча. Aham vakshaya kalo. Aham vakshaya kalo. Aham vakshaya kalo. Aham vakshaya kalo. Tataham vishvato mukha. Tataham vishvato mukha. Tataham vishvato mukha. Tataham vishvato mukha. Акшаранам. Акшаранам. Из букв. Из Акарахам. Акарахам. Первая буква. Первая буква. Асми. Асми. Я есть. Я есть. Двандвахам. Двандвахам. Двухчленное слово. Двухчленное слово. Самасикасьяхам. Самасикасьяхам. Из сложных слов. Из сложных слов. Ча. Ча. И. И. Ахам. Я. Я. Эва. Эва. Безусловно. Безусловно. Акшаяхам. Акшаяхам. Вечное. Вечное. Калахам. Калахам. Время. Время. Дхата. Дхата. Творец. Творец. Ахам. Ахам. Я. Я. Вишватахам муккахам. Вишватахам муккахам. Одно из имен Брамы. Одно из имен Брамы. Перевод стиха. Из букв я – буква А, а из сложных существительных – двучленное. Я же – вечное время, а из творцов я – Брахма. Из букв я – буква А, а из сложных существительных – двучленное. Я же – вечное время, и из творцов я – Брахма. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Намо Вишну Падая Кришна Прешная Бхагавадгита Шри Мати Бхактивиданта с вами Тима Мера Масты Шарасвадди Бхагавадгита Прешарады Нервиша Шунья Вара Пасти Атвилишта. Акара, первая буква санскритского алфавита, является началом вед. Без акары невозможно произнести никакой другой звук. Поэтому акару называют началом звука. В санскрите также много различных типов сложных слов. Из них двучленные имена типа Рама-Кришна получили название Двандва. В сложных словах этого типа основы, например, Рама и Кришна равноценны, поэтому их называют двучленными. Из всех разрушителей главным является время, которое кладет конец всему. Время – это представитель Кришны, ибо в положенный срок все сущее погибнет в великом огне разрушения. Среди живых существ, занятых созидательной деятельностью, главным является четырехглавый Брахма, поэтому он представляет Верховного Господа Кришну. Из букв я буква А, а из сложных существительных двухчленная. Я же вечное время, а из творцов я Брахма. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Схапитам Яна Бутале Свайам Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяща Крипасинху Бьяхевача Патитанам Павайнебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе Намаму Вишна Падай Кришна Приштай Бутали Шри Мати Ниранджана Свами Тинамне Анахата Пресна Прападай Стуштай Санкиртана Правритартам Ихата Гурове Намаха Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарине Нервишеша Шуньявади Пасчатья Дешитарине. Итак, Кришна говорит о том, что все превосходящее и главное в этом мире является представителем Его. А так же, как во Вселенной. В Шримад Бхагаватам описывается, что вся иерархия во Вселенной, то есть административное и духовное положение, живые существа занимают в соответствии с глубиной веры в Верховную Личность Бога. Точно так же в обществе, говорится, общество делится на четыре сословия, в Шримад Бхагаватам говорится, что все сословия распределены также по признакам глубины веры в Верховную Личность Бога. И на первом месте стоят браманы, вайшнавы. На втором месте кшатрии, потом идут вайшьи и потом шудры. Итак, мы говорим о качествах, о разной деятельности, но в Бхагаватам говорится только лишь по признакам глубины веры в Верховную Личность Бога. Все варны и ашрамы распределены. Это основное незримое положение всех варн и всех ашрамов. Итак, мы думаем... Мы говорим мягким голосом, мы очень интеллектуальные и так далее. У нас очень много разных качеств хороших. Мы умиротворены, мы спокойны, чисты, аскетичны, честны, мудры, религиозны. Но это не являются признаками брахмана. И в Бхагаватам говорится, признаками брахмана является глубина, что он глубже, чем другие, постиг и имеет глубокую веру. Глубокую веру. И в Шримад Бхагаватам описывается, Шрадха является самым основным показателем варны человека. Именно Шрадха. Что такое Шрадха? Вера. Как мы, если вы помните, как мы переводили слово «вера», описывается, словарь Нирукти переводит два значения. Слово «вера» и потом начинает пояснять, что является верой. Способность отдавать сердце. Способность отдавать сердце. И Шрила Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, в одном из комментариев. Они не принимают, они думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат Ему. Однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Итак, мы можем думать, что мы брахманы, кшатрии, вайши, шудры. Можем очень много думать о себе. И Прабхупада предупреждает, так много бхакт. Кто такие бхакты? В шастрах указывается, кто такие бхакты? И говорится, что бхакты – это те, кто следует путем девяти процессов преданного служения. Шраванам, киртанам, вишнохсмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, сакьям, атманиведанам. И он говорит, так много среди тех, кто совершает такой вид деятельности, так много, не половина, не четверть, их очень много. То есть больше половины таких людей, которые заняты преданным служением по форме, но они не принимают Кришну в сердце. И для многих людей понятие принять в сердце, очистить сердце, чувствовать сердцем, молиться в сердце остается непонятным. Что это означает? Почему? Потому что люди стали очень ограниченными в своем интеллекте. И понимание – это функция разума. И у людей нет разума сейчас хорошего. Они даже не понимают, что значит «в сердце». Они понимают, что такое в уме, в чувствах, в разуме, где угодно. Но они не понимают, что значит в сердце. Для них это вообще тайна. Что значит принять в сердце? Я же молюсь Кришне. Что значит в сердце? Что значит в сердце? И мы говорим, знание дает веру, понимание дает веру. Но они не понимают, что значит в сердце. Есть одна история про иеромонаха Кирилла. Такой был в христианстве иеромонах Кирилл. И ему было уже за 70 лет. И вдруг этот Кирилл на службах во время отправления всех ритуалов стал совершать очень много ошибок. Он стал путать слова молитв, которые нужно было произносить вслух. Прихожане были. И это был мужской монастырь. И люди приходят все время, когда служба, они приходили с окрестных деревень, все стекались. И все стали замечать, что Кирилл очень странно себя стал вести. Он все время путался. Менял слова, забывал. Вдруг во время отправления какой-нибудь литургии он останавливался и не знал, что делать. И все братья в Боге его думали, что он просто стал старый, склероз. Что он стал стариком. Но истинной причиной была не старость. Каждую ночь Кирилл не мог спать. Он ворочался, садился на кровать в своей келье, подходил к алтарю, зажигал свечу и молился. О чем же он молился? Никто не знал истинной причины того, что с ним происходит. И Кирилл молился. «О, дорогой Господь, я прошу Тебя, появись передо мной. Пожалуйста, я прошу Тебя, появись передо мной лично, хоть на мгновение». И причина того, что я Тебя прошу, одна. Ты есть или Тебя нет? Это произошло несколько месяцев назад с Кириллом. И он не мог понять, почему. Что с ним случилось? Более 60 лет он имел твердую, непоколебимую веру в Бога. И даже никогда в его сердце и уме не возникало вопроса, есть Бог или нет. Никогда не возникало вопроса. Для него это был очевидный, непререкаемый факт наличия Бога. И не только вовне, но и где? Внутри, в его собственном сердце. И последние несколько месяцев он потерял покой. Почему? Он потерял веру. И Кирилл молил. Я знаю наизусть все Писания. Но почему же это ничего мне не дает? Почему же я все-таки впустил в свое сердце без сомнения? И я сомневаюсь, есть ли ты? Слышишь ли ты мои молитвы? Есть ли тебе до нас дело? Пожалуйста, спаси меня грешного. Хоть как-то появись. Хоть на секунду, хоть на мгновение. Дай мне ощутить, что ты есть. И вера моя будет непоколебима опять. На склоне лет, после стольких десятилетий служения тебе, я нахожусь в сомнениях. Я нахожусь в сомнениях. Я знаю точно, что ты есть. Но знание не утешает моих сомнений. Я имею стопроцентное понимание, что ты есть и вовне, и в сердце. Но это также никаким образом не изгоняет сомнения в том, что тебя нет. И Кирилл молит. Почему все зная и понимая, я, значит, имея знание, знание не дает веры. Даже имея понимание, вера абсолютно не зависит. И он говорит, что случилось? От чего же зависит вера? От чего она зависит? Молю тебя, спаси меня грешного. Я служил тебе верой и правдой 60 лет. Я не нарушил ни одного принципа и ни разу не пропустил ни одного молебна. Я ни разу не упустил возможности молить тебя о милости. Но сейчас я полон сомнений, есть ли ты вообще. Кирилл стыдился таких молитв. Далее он продолжал. Я знаю, То, что я говорю, является богохульством. Но что я могу поделать? Только ты меня можешь спасти. Только ты один можешь сейчас наполнить мое сердце верой. Прошу тебя, ну хоть как-то покажись. И я буду служить тебе так, как ты пожелаешь, до конца дней своих. Но ничего не происходило. Кирилл поклонялся своей любимой иконе. Богородица держала на коленях маленького улыбающегося Иисуса. Это было вне канона, поскольку все поклонялись в основном распятию. И братья очень часто подшучивали над Кириллом и даже жаловались настоятелю, который 2 месяца назад покинул тело. Они как-то пришли и сказали: Кирилл очень странно, он нарушает каноны христианства, он не поклоняется распятию, он не сконцентрирован на великом освобождении Христа от смерти и принятии грехов всех живых существ. Он сконцентрировался на сентиментальной иконе Богородицы с младенцем на коленях. И настоятель пришел к Кириллу и несколько часов общался с ним. Потом вышел и сказал всем: все, что он делает, абсолютно авторитетно. И все братья в Боге прекратили критиковать Кирилла. Итак, Кирилл стоял перед иконой и смотрел на Богородицу и на маленького Иисуса, который улыбался, но в глазах его была тревога и вопрос. Кирилл видел глаза этого маленького Иисуса, и ему было очень стыдно, что он находится на закате лет в таком положении. После 60 лет глубокого, непоколебимой веры служения он утерял веру, не нарушая ничего. Кирилл еще раз взмолился: «О Господь, прошу Тебя, прости мне мой грех сомнения, но я ничего не могу с собой поделать. Прошу Тебя, покажись мне». В эту секунду Кирилл попытался осознать, когда началось это состояние, состояние безверия. И он умом попытался уйти в прошлое. И вдруг он осознал, что никогда не было сомнений о том, есть ли Бог или нет, потому что Бог был с ним 60 лет рядом. Это был их настоятель, который 2 месяца назад ушел. И вдруг Кирилл осознал, что все 60 лет он жил его верой и считал его веру своей. Вдруг Кирилл стал анализировать все, что происходило в их монастыре, и понял, что все сбиты с толку уходом настоятеля, что все ощутили отсутствие Бога рядом. И Кирилл вспомнил стих, что между преданным Богом и самим Богом нет никакой разницы. И Кирилл четко стал осознавать, что уход их настоятеля стал самым серьезным и страшным для них адским испытанием. Теперь им пришлось опираться на свою веру, которой не оказалось. 60 лет он не задавал вопросов, есть ли Бог или нет. 60 лет он 100% ощущал присутствие Бога и в сердце, и вовне. И вдруг он осознал, только по одной причине, что рядом был их настоятель, великий святой. Эта мысль болью пронзила сердце Кирилла, и он заплакал. О чем же плакал Кирилл? Кирилл плакал о разлуке с настоятелем. И Кирилл плакал, что, оказывается, в его сердце так и не развилась собственной веры. И он досадовал. Как же так? 60 лет. И в его сердце не развилось своей личной веры. И Кирилл опять заплакал и взмолился. «О, дорогой Господь, прошу Тебя, ну покажись хотя бы!» И вдруг он услышал вдалеке через окно лай собак. Кирилл встал, подошел к окну и стал вглядываться в сумерки, в темноту. Пели сверчки, пели ночные птицы. И вдруг разум Кирилла сказал ему: «Посмотри, Господь вокруг тебя. Эти сверчки, это ночь, лай собак, деревья, луна, звезды, это ночь. Это все проявление Господа». Разум сказал это Кириллу. И Кирилл сказал: «Ну и что? Меня такой Бог не устраивает». Кириллу стало так стыдно. Разум его ему говорил: «Это и есть Бог, вот Он во всем». Но сердце Кирилла говорило: «Я не хочу такого Бога. Я хочу Его видеть лично, таким, какой Он есть». Кирилл отошел от окна и опять сел перед иконой и стал всматриваться в глаза маленького Иисуса. Глаза были большими. В них был вопрос и тревога. Кирилл опять посмотрел на Богородицу, всхлипнул и зарыдал. «О, дорогой Господь, прости мне! Прости мне мой грех безверия, но что я могу с собой поделать? Прошу Тебя, ну хоть какое-то знамение, и я успокоюсь». Кирилл опять встал и опять подошел к окну и посмотрел на луну. И разум ему сказал: «Смотри, луна – это тоже Господь». Но сердце Кирилла сказало: «Не нужен мне такой Бог. Я хочу видеть Его лично. Не нужны мне никакие посредники, ни буква А, ни луна, ни солнце, ни ветер, ни акула. Не нужно мне ничего. Я хочу видеть Его лично». Сердце противилось разуму. И боль Кирилла становилась все сильнее и сильнее, сильнее и сильнее. Кирилл сел на свою жесткую монашескую постель и горько заплакал. Он плакал какое-то время. Он даже не замечал, сколько проходит времени. Ночь стала еще темней. Кирилл рыдал, и боль огнем сжигала его сердце. В какой-то момент Кирилл стал думать, что он сейчас умрет от горя. И страх заставил его опять подойти к иконе. Кирилл стал смотреть в глаза маленького Иисуса и постепенно стал молиться. «О, дорогой Господь, для меня нет никого дороже Тебя. Только Ты единственный всегда был моей целью жизни. Я Тебе служил, служу и буду служить так, как Ты хочешь, даже если Ты не появишься передо мной». Как только он сказал эту фразу: «Даже если Ты не появишься передо мной», сердце кольнуло, и сомнение усилилось в существовании Бога. Кирилл закрыл глаза и стал молиться: «Спаси меня, спаси меня, спаси меня, спаси меня». И вдруг он увидел, как в его сердце появился лучик света. Кирилл стал молиться молча. Его разум, ум, чувства, его сознание и душа стали молитвой. Все тело завибрировало. И Кирилл внутри произносил одно: – «Спаси меня! Спаси меня! Спаси меня! Спаси меня!» И, о чудо, свет стал увеличиваться. Кирилл видел свое сердце. Свет стал увеличиваться. Ум стал успокаиваться. И без сомнения перестал танцевать. Разум успокоился, чувства успокоились. На Кирилла не зашла волна умиротворения и блаженства. Сердце сияло божественным светом. Свет усиливался, усиливался и залил полностью внутренний мир Кирилла. Кирилл купался в свете радости, и он чувствовал, что сейчас кто-то шагнет из света. Он чувствовал это. Он чувствовал, что кто-то приближается, и сейчас из света выйдет. Кирилла залило счастье. Он возрадовался. И только он почувствовал, что кто-то из света появляется, как он услышал стук, громкий стук в дверь, который был похож на звон огромного колокола, который висел под ухом. Кирилл резко открыл глаза, и это состояние мгновенно исчезло. Кирилл опять зажмурился и попытался опять войти в это состояние, но ничего не получалось. А за дверьми кто-то стучал. Огромная волна гнева начала подниматься внутри Кирилла. За 60 лет Кирилл никогда не гневался и всегда сдерживал свой гнев, считая его отвратным и отвратительным врагом того, кто служит Богу. И он не мог понять, гнев нарастал, стук нарастал и нарастал гнев. Кирилл резко с возмущением поднялся и был готов к сражению. Он думал, сейчас я открою дверь, и кто не спрятался, я не виноват. Кирилл подошел к дверям. И в уме его думал, ум его думал, безобразие. В келье монаха, если горит свеча, значит, монах молится. Даже если кто-то из братьев в Боге увидел свет и думал, что я помер. Столько критики, столько возмущения, столько ругани заполнил его ум. Кирилл резко, с диким лицом, открыл дверь. Но никого не было, и волна гнева увеличилась в сотни раз. Кирилл дико сверлил темноту коридора, и вдруг он услышал снизу: «Дедушка, поиграй со мной, мне так скучно». Кирилл посмотрел вниз, и внизу стоял маленький мальчик. Он был очень темненький, и у него были огромные красивые глаза. Кирилл подумал, это, по-моему, ребенок Петровых, которые живут недалеко от монастыря. Почему он шастает ночью? И Кирилл сказал: «О, дитя, ты почему не спишь? Почему ты бродишь по ночам по монастырю? Ты знаешь о том, что здесь живут монахи, и они молятся? Ты прервал мою молитву!» Ребенок смутился и сказал: «Ну, мне скучно. Мама спит, друзья спят. Я хочу играть. Дедушка, ну, пожалуйста, поиграй со мной». Кирилл стал всматриваться в его глаза и подумал: «Нет, это, однако, не Петровых сын. Это, однако, сын этих беженцев, которые вчера приехали, у них был... Ага, этот мальчик беженцев». Они остановились на одни сутки в монастыре. И он сказал: «Беженцам вообще нельзя ходить по кельям. Давай, иди». И он увидел, как в глазах мальчика навернулись слезы. Мальчик посмотрел на Кирилла. Кирилл был возмущен и разгневан, но сдержал свой гнев, видя перед собой маленькое дитя с красивейшими глазами. И ребенок сказал: «Буду тебе служить, как хочешь, буду тебе служить, как хочешь, болтун». Тогда я пошел спать, и мальчик исчез. Кирилл смотрелся в темноту и подумал: вот оболтус. Ходит тут, ходит. Закрыл дверь, сел на кровать, и, о чудо, в сердце он ощутил веру. Кирилл с удивлением сидел и чувствовал непоколебимую веру в Бога. Дрожь, волосы поднялись дыбом. Кирилл ничего не мог понять, и слезы покатились из его глаз. Кирилл ощутил счастье и радость, и ничего не мог понять. Кирилл на трясущихся от счастья ногах подошел к иконе, встал на колени и посмотрел на маленького Иисуса. И вдруг он увидел те же самые глаза. И горе пронзило сердце Кирилла. И он опять услышал эти слова: «Буду тебе служить, как хочешь, буду тебе служить, как хочешь, болтун». Но Кирилл был счастлив. Хари Кришна. Из букв я буква А, а из сложных существительных двучленное. Я же вечное время, а из творцов я Брама. Пожалуйста, вопросы, может, есть? Про Браму или про время? И про двухчленное. Четыре. Пять. Пожалуйста. По вере все делается. По глубине веры и знания, понимания, оказывается, веры не дают. С кем? Сапожник был выше брамана, несомненно. Он занимался деятельностью не браманической, но по своему положению он был выше браманов. И поэтому Бхагава там говорит об этом. Браман должен был пыль с его стоп собирать. Потому что он не был браманом. Он был двиджа-банду. Таких браманов, которые описываются в этой истории, сапожника и брамана, такие браманы называются смарты. А смарт, как правило, считают двиджа-банду. Да. А мы вот все-таки судим, что в алтаре кто-то там семинары дает, значит, он браман. Что значит? А вот эти, кто там все плоское носит, все круглое катают, они шудры. Только глубина веры вот этой вот, о чем я рассказывал, Акири, она указывает на то, кто человек по положению. И поэтому во Вселенной вся иерархия и все положения связаны с глубиной веры в Верховную Личность Бога. И также среди людей. Так говорит Бхагаватам, что тот, чья вера глубже и сильнее, тот и выше по положению. И поэтому Брама, поскольку он Ведагарбхи, он так молил Кришну, он же между этим Кириллом и Брамой прямо параллель. Потому что Брама точно так же, когда он сидел на лотосе, он вдруг подумал: что такое, где я, кто я, что? И он стал молиться. Если кто-то вообще есть, кто меня произвел, пожалуйста, покажись. И он стал плакать, он все. Потом никто не показывался, и он по стеблю решил совершить путешествие. Он подумал: раз есть лотос, есть стебель, значит, стебель куда-то втыкается, факт. Если он куда-то втыкается, значит, там откуда-то он растет, значит, там кто-то есть. И он стал по стеблю спускаться. И он так долго спускался, что чуть не умер. И когда смерть прямо над ним нависла, он напугался и обратно поднялся и сел. И заплакал Брама. И в своих молитвах Брама начинает молиться. Кто я? Что это вокруг меня? Откуда этот лотос? Кто это все сделал? И каковы мои отношения? Атата Брама Джигеса. И он стал думать об этом. Он стал сильно думать об этом. Он остановил дыхание, он даже перестал дышать. То есть дыхание, оно в йоге Патанджали описывает, что шум дыхания, он мешает медитации. Шум дыхания. Мешает медитации. И он остановил дыхание. Он перестал спать. Он перестал о чем-то, полностью сконцентрировался. Кто я? Кто меня произвел? И каковы мои отношения с этим? Кто меня сделал? И вдруг он услышал голос. Где он услышал? В сердце. Тапа! Тапа! И Брама понял. Кришна говорит, тот, кто служит мне, тому даю понимание. И когда он услышал тапа, он сел в определенную позу и стал контролировать дыхание. Пранаяма. Он полностью чувства свои втянул, как черепаха. Бхагавад-гите описывается, как черепаха. Он втянул свои чувства и полностью направил их на постижение своего вопроса. Кто я, кто меня создал и каковы мои отношения? И он полностью погрузился, и он сидел так. И как только он полностью сконцентрировался, восстановилась йога. Как только восстановилась йога, он увидел, что из темноты кто-то начинает проявляться. И вдруг ослепительный свет ударил, разлился. Он сидел в темноте, и вдруг ослепительный свет залил все. Брама охватил экстаз, Брама затрепетал, волосы встали дыбом, из глаз слезы. И он смотрел в этот свет, и вращающийся лотос появляться стал. И кто-то на лотосе. Лотос вращался, а тот, кто сидел на лотосе, не вращался. И он не касался даже лотоса, он сидел над лотосом. И Брама увидел Нараяну. И Нараяна подплыл к нему и сказал: «Брама, я так тобой доволен, твоими аскезами». И руку протянул ему. И Брама тоже протянул. И он пожал ему руку. Поздоровались они. И как только Брама прикоснулся к руке Нараяны, все знание, вся сила, вся потенция перешла в его сердце. И Брама стал Ведагарбхи. Он был полностью удовлетворен. Никаких сомнений, никаких вопросов. Потрясающе. Если мы очень хотим, мы очень сильно сконцентрируемся. А когда мы сконцентрируемся, Кришна, он дает о себе знать. Сама способность концентрироваться. Я это замечал, короче, что бывает эти моменты, как бы состояние, когда ты можешь концентрироваться, даже помолиться, а это такой танус бывает, что вообще даже помолиться не можешь стать. Ну, например, что он даже вообще невозможно. Не сгум, вообще никуда. Ты пытаешься, вроде надо, а не можешь. Это... Способность концентрироваться. Это вопрос общения. Даже сама концентрация и наши способности, они исходят от общения нашего. Если рядом с нами есть люди, которые имеют эту веру, они более устойчивы, более сконцентрированы. Есть внешняя черта веры, когда все знают, что вы верите, потому что вы везде все говорите о Боге, все время разговариваете туда-сюда. А есть люди, которые... Помнишь, как я рассказывал про одного мужика? Народа, к которому приходил. Он утром встал и орал: «Хари!» Плуг раз на шею и весь день пахал. И вообще про Бога не говорил, ни про что. Матом крылся там что-то там. Ну, когда пашешь, там камни всякая, мура. То там где-то ногу подвернет. Потом домой приходил такой расстроенный, все, что-то, уставший. Ел, ложился на кровать. Одеялом закрывался, потом открывался и орал: «Хари!» И засыпал. Все. И он жил один. И никто этого не знал. Два раза в день. Утром он орал хари и вечером. Больше ничего не делал. И пахал землю там, выращивал эти злаки. Кушать охота. И Кришна сказал ему, посмотри, какой он. Что тебе, Нарада, надо у него учиться. Потому что когда он сказал Нараде, пронеси по городу чашу до краев, наполненную молоком, и ни одной капли не урони. И Нарада сутки нес эту чашу, и на следующие сутки пришел и поставил на стол, и сказал, все, сделал. И Кришна сказал, и сколько раз ты произнес мое имя? Он говорит, такое имя-то я боялся, чтобы молоко. А он говорит, а этот мужик два раза орет. Так что учись у него. Это общение. И поэтому он послал его учиться у него. Рядом находиться. Видеть, что человек делает какое-то дело, и все-таки все равно о Боге помнит. Никто его не заставляет. Если мы общаемся, рядом живем с такими людьми, которые, может быть, не видно, что они верующие, но они никогда не сходят с пути преданного служения. В сердце их Кришна. О чем мы и говорили? В сердце. Не в болтовне в их Бог и вера. Не в чем-то таком, что мы видим, что они там крутят чимарами там, или что-то такое делают, чтобы все видели, какие они браманы и какая у них вера. Они никогда не покидают стоп Кришны. Никогда. Они отдали себя целиком. Атмани веданам. Да. Но он общался. Но он понял. И поэтому стал молить о своей вере. Но если бы он не общался, как бы он? Конечно. Это все изошло от того общения, в котором он был. И Кирилл признался в этом. И он увидел, что и другие в проблемах также. Только они изображали все, продолжали изображать. Но он видел, что в храме обстановка изменилась полностью. Что все превратилось в сухую ритуалистическую деятельность. Он реально это видел. И его это не устраивало. Но он не мог понять причины сначала. И когда он молился, он ушел своим умом. И он увидел, что все жили верой наставника, настоятеля. Как Прабхупада, как Кришна, как любые ачарьи. Когда они уходили, всегда начиналось. Бхактисиддханта Сарасвати сказал, когда я уйду, Гауди Матха развалится. Бхактисан Сарасвати сразу сказал, что все держится и все в экстазе только потому, что я рядом с ними. Бхактисан Сарасвати сказал об этом. И потом он записал это. Что пока я с ними, с этими людьми, со своими учениками и вообще в обществе, общество думает о Кришне. Общество это имеется в виду Гауди Матха. Общество думает о Кришне, совершает служение, танцует в экстазе и поют. Но когда я уйду, начнется пожар, он сказал. Преданные начнут драться между собой, грызться и забудут обо всем. Почти то же самое получилось и в ИСККОН. Когда Шрила Прабхупада ушел, все же тоже проповедовали, все стали саньяси, все говорили о Боге. Но когда Шрила Прабхупада ушел, все вдруг... Что-то произошло. Никто не мог понять, что произошло. Как Кришна, когда он покинул планету... Арджуна вдруг утром не смог встать рано. Первое, что произошло с Арджуной, он не смог встать Брахма-мукурту. Он проспал. Он встал и в таком состоянии, он опухший какой-то, весь отекший встал. И что-то сил не было. Он думал, что заболел, что ли, или что такое. Он оделся и лук, за лук взялся. И лук такой тяжелый оказался. Он думает, что такое-то, что со мной такое? Электролитная система, что ли, нарушилась? Соли вышли? Прана ушла или что? Он стал думать. Они же все там были образованы. Сурья Вамша, аюрведы, все знали. Думаешь, что такое? Доши, что ли, раскачались? Дисбаланс какой-то произошел. Читта вритти. Он лук. на плечо взвалил и пошел. А куда пошел? Кришна ему перед уходом сказал, гопи надо вот отвезти во Вриндаун, и ты должен их охранять. И Арджуна, который мог один с целой армией сражаться в одиночку, он нес лук и думает, что такое за коромысло такое? Что случилось? Я что-то заболел вообще. И гопи собрал, и что-то ногами шоркал по земле, шел, как Хаттабыч. Потом на него напали какие-то дикари и избили его вообще. И он ничего не смог сделать. И Арджуна так же, как Кирилл, он ушел своими мыслями назад и понял, что все его благополучие, вся его сила, способности, все это был результат общения с Кришной и близости с Кришной. Все это исходило от Кришны. И говорится, Кришна покинул планету, а вместе с ним и религия покинула планету. Он оставил на планете несколько атрибутов. Что он оставил? Реку Ямуну, пыль Вриндавана и холм Говардхана. И ушел. И тот, кто хочет обрести веру, религию, силу и все остальное, пыль Вриндавана, река Ямуна и холм Говардхана. Такова суть. Они их не удерживают. Люди ощущают присутствие веры. Люди думают, что это они ощущают эту веру, они Бога чувствуют, что Бог есть. И поэтому, а поскольку Бог, Он всепривлекающий, они вокруг этих людей. Потому что они ощущают Бога. Они привлекаются Богом рядом с этими людьми. Но они не понимают, что этот человек является причиной того, что они это ощущают. Они этого не понимают, как правило. Ну, в какой-то мере. Это может быть и не Утама, Мадхьяма может быть. Конечно. Конечно. Сапожник кто был? Утама, Мадхьяма? Он сапожник был. Мы-то всегда... Утама это что-то такое. Это обязательно какие-то утамские одежды, утамская физиономия, утамская лысина, утамский голос. Кто скажет? Я Утама. Так никто же не скажет. Он верит, и все. И люди рядом с ним, находясь, вдруг постигают Бога. Чувствуют, что Бог есть. И они даже не думают, что это из-за того, что он рядом. Они говорят, ты что, Вася, Бог есть, еще ему доказывают. Ты что все время про Бога-то не говоришь? Мы все время воспеваем, а ты что не воспеваешь? Вася говорит, да что-то это... У меня это проблемы. Они могут даже не понимать положение. Как правило, они не понимают положение. Потому что... Говорится, Утама ведет себя как обычный человек. Более того, он настолько ведет себя обычным человеком, что все начинают в это полностью верить, что он обычный человек. И никого даже там, вот этот необычный, тот необычный. Ну, хороший парень, ну, чего? Душа коллектива. Рубаха парень. Я же вам рассказывал историю, вы помните? Про ачарию, про одну. Не помнишь? Как спросили ученика одного ачари. Вот вы были учеником, сейчас вы преемник ачари. Скажите, вот что в нем было такого, что вот прямо вот сразу было видно, что он ачари? И он сказал, вы знаете, в нем было такое удивительное качество, которое сразу показывало, что это ачари. Он был полностью на 100% убежден сам, что он абсолютно обычный человек. И он умудрился убедить всех, что он простой человек. Я таких не видел, он сказал. Потому что простые люди как раз убеждены сами и убеждают всех, что они необычные. И он говорит, и это мой великий гуру. Он был сам на 100% убежден, что он обычная личность. И убедил всех в этом. Баладева Видябушина. Великий ачарь, на которого ссылаются все шастры на его выводы. И вот ты бы его спросил, вы что, Утама? Ты что, сынок, ты? я утонул в невежестве. Сейчас я вам прочитаю, что Бхактивинода Такура себе пишет в Шарангати. Вообще кошмар. Кто признается в этом? Каждый будет говорить, что он необычный человек. Каждый будет. Я так, кстати, у меня мягкое сердце, я заботливый, я так, кстати, всех забочусь. И все, ой, какой мягкий, какой классный. Нет! А на него думают, да, обычный какой-то тут. Федя ходит туда-сюда. Именно в личность. Говорится, любовь проявляется только, когда мы постигаем личностность. А когда мы постигаем имперсональный аспект, может проявиться исключительно сострадание к тому, что люди здесь материально страдают, но любви нет. Сострадание, что все страдают, что варна. Если имперсональный браман постиг человека, если человек постиг имперсональный браман, он просто браман. Просто браман. Браманы делятся на 5 категорий. Смарты. Смарты – это те, кто гордится своим рождением. И они внешне всегда показывают всякие брахманические штучки, чтобы все видели, что они браманы. Мягкий голос у них там, они писание цитируют. Они всегда говорят, ой, ну это такой раджас, ну что ж это так-то, надо быть более милосердным, более спокойным. Они всегда, и всегда все знают, что они браманы, видят. Это называется смарты, притворщики. Обманщики. Следующие называются випры. Брамны випры. Совершающие жертвоприношения. Ритуалы. Они знают всякие ритуалы. Там, все обряды, самскары. Все, они там все крутят, духов изгоняют. Там, ну вообще там запутаешься. Там, смотришь, цирк, короче, на колесах. Там воздушные гимнасты, как акробаты, понимаешь, да, то есть то, что обычный человек даже и не сделает. Там они всякие штучки, всякие мудрые там. Випры, браманы. Следующие браманы-пандиты. У них вообще память, как у людей прошлой эпохи. Они один раз что-то услышали, прочитали, все запомнили. И они вам писание. Все в строчку и все в нужное. Страница такая-то, строка такая-то. Все равно, такой-то, такой-то. Ссылки все. Как ученые, как кандидаты и доктора. Богословы. Все они вам с позиции Писания могут объяснить. И люди очень их уважают. Очень уважают. Но иногда они ходят за маслом. Следующие браманы называются... Браманы, поклоняющиеся Вишну. Это браманы, поклоняющиеся Вишну. Они Вишну поклоняются. Называется вишнуизм. Они поклоняются. Это браман. Это четвертый уровень. И самые высшие называются, это просто браманы. Итак, браманы, браманы-пандиты, браманы-випры и браманы-смарты. И самый выше называется браманы-вайшнавы. И Бхактивинода Такур говорит, если человек вайшнав, слово браман можно что? Вычеркнуть. Вайшнав. Все. Выше брамана. Итак, что значит убедить, что простой человек? Вот ты спрашиваешь, Утама, кто такой Утама? Я тебе сейчас расскажу, кто такой Утама. Бхактисиддханта Сарасвати все время рассказывал ученикам о своем отце, величайшем вайшнаве и ачарии Брахма Сампрадае. Он часто приводил цитаты из Шарангати Бхактивинода Тхакура, его отца. И он цитировал. Это Бхактивинода о себе пишет. Открыто о себе пишет. Чтоб весь мир знал, кто он такой. Я нечестивый грешник и причинил другим множество беспокойств и страданий. Я всегда не колеблясь совершал грехи ради наслаждения. Лишенный всякого сострадания, озабоченный лишь собственной корыстью, я терзаюсь, видя радость других. Я постоянно лгу, и горе других – радость для меня. Материальные желания в сердце моем нескончаемы. Я исполнен гнева, ложной гордости и высокомерия. Опьянен тщеславием и запутался в мирских делах. Зависть и самомнение – вот украшения, которые я ношу постоянно. Сраженный ленью и сном, я противлюсь всем благочестивым делам. Однако, если речь идет о том, чтобы совершить злодеяние, я становлюсь очень добрым и энергичным. Я лгу ради мирской славы. Так меня губит моя же собственная жадность и терзает вожделение. Подлец, ублюдок и грешник, отвергнутый благочестивыми людьми, постоянно совершает оскорбления. Я именно таков. Чужд благих поступков, вечно склонен к злу, измучен и опустошен разнообразными страданиями. Теперь, в старости, лишенный каких-либо средств достижения успеха, униженный и нищий, Бхактивинода предлагает эту горестную историю своей жизни стопам верховной личности Бога. Вот кто такой Утама. Хари Кришна. Кран Шримад Бхагавадгита Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Шинитай Гауранга Киджай, Гаура Прамананда Хари Харибол. Спасибо.